Перед выступлением в поход к Витовту явились послы от Темира Кутлуя. «Выдай мне беглого Тахтамыша», — велел сказать ему хан. «Он мой враг. Не могу оставаться в покое, зная, что он жив и у тебя живет, потому что изменчива жизнь наша. Нынче хан, а завтра беглец. Нынче богат, завтра нищий. Нынче много друзей, а завтра все враги. Я боюсь и своих, не только что чужих, а хан Тахтамыш чужой мне и враг мой, да еще злой враг. Так выдай мне его, а что не есть около его, то все тебе». Витовт отвечал ему на это: «Хана Тахтамыша не выдам, а с ханом Темир Кутлуем хочу видеться сам». На берегах Ворсклы произошло это свидание, в поле чистом, в земле татарской. Но перед битвою начались опять переговоры. Темир Кутлуй послал сказать Витовту: «Зачем ты на меня пошел? Я твоей земли не брал, ни городов, ни сел твоих». Витовт велел отвечать: «Бог покорил мне все земли. Покорись и ты мне, будь мне сыном, а я тебе буду отцом, и давай мне всякий год дани и оброки. Если же не хочешь быть сыном, так будешь рабом, и вся орда твоя будет предана мечу». Испуганный хан соглашался на все требования Витовта, который, видя такую уступчивость, начал требовать, чтобы на деньгах ордынских чеканилось клеймо литовского князя. Хан просил 3 дня срок подумать. Но в это время пришел к нему Эдигей. «Старик, узнавший об условиях, сказал хану: „Лучше нам умереть, чем согласиться на них“, и послал к Витовту требовать личных переговоров». Литовский князь выехал на берег Ворсклы, и Эдигей стал ему говорить с другого берега: «По праву взял ты нашего хана в сыновья, потому что ты стар, а он молод. Но я старше еще тебя. Так следует тебе быть моим сыном. Да, не давать каждый год, клеймо мое чеканить на литовских деньгах». Витовт рассвирепел и велел немедленно полкам своим сходиться на битву. Сначала полки Витовтовы схватились с полками Эдигеевыми. С обеих сторон стреляли из самострелов и пищалей. Но пушки и пищали плохо действовали в чистом поле. Несмотря на то, Витовтова рать крепко боролась. Падали стрелы, как дождь, и стали полки Витовтовы перемогать князя Эдигея. Но в это время обошли кругом полки Темир Кутлуевы, вступили в битву и одолели силу литовскую. Тахтамыш первый обратился в бегство, и в этом бегстве много народа побрал и много литовской земли пограбил. Победители взяли весь обоз Витовта, который едва успел убежать с небольшою дружиною. Татары гнались за ним 500 верст до самого Киева. Ставший под этим городом, Темир Кутлуй распустил свою силу воевать литовскую землю, и ходила татарская рать до самого Луцка, опустошив все на своем пути. Киев откупился 3000 рублей, причем Печерский монастырь заплатил от себя 30 рублей, и хан ушел в степи, оставив литовскую землю в плаче и скудости. Летописец насчитывает между убитыми слишком 20 князей. Этих 20 с лишком князей летописец высчитывает по именам, а потом говорит, что всех князей убито 74. Но откуда же взялось 74, когда всех князей было 50? Касательно окупа с Киева, в одних летописях находим 3000, в других только 500 рублей. Битва Куликовская возвестило падение татарского владычества в Восточной Европе. Мамай пришел на Дон с целью напомнить Руси Батыя, восстановить порядок вещей, утвердившийся после сражения при Сити. Мамай был побежден, и битва при Ворскле показало ясно следствие этой победы. Темир Кутлуй пришел не нападать, но защищаться от замыслов одного из государей Восточной Европы. Унизительные условия, которые он соглашался принять, показывают всего лучше перемену отношений. Татары победили. Но какие же были следствия этой победы? Опустошение некоторой части литовских владений и только. Темир Кутлуй должен был удовольствоваться тем, что освободился от страха пред Тохтамышем. Важность битвы при Ворскле для судеб Восточной Европы не подлежит сомнению. Конечно, нельзя нисколько утверждать, что торжество Витовта и Тохтамыша над Темир Кутлуем имело бы необходимым следствием подчинение Москвы и остальных княжений Восточной Руси Витовту. Но нельзя также не признать, что опасность Москве от этого торжества грозила большая. Витовт приутих и заключил с новгородцами мир по старине в 1400 году. В то же время и смольняне, которым тяжко было господство литовское, завели сношения с родным князем своим, Юрием Святославичем, жившим по-прежнему у тестя в Рязани. Юрий пришел к Олегу и стал говорить ему со слезами. «Пришли ко мне послы из Смоленска, от доброхотов моих. Говорят, что многие хотят меня видеть на отчине и дедине моей. Сотвори, Господин, Христову любовь. Помоги, посади меня на отчине и дедине моей, на великом княжении Смоленском». И вот в 1401 году Олег вместе с Юрием, князьями Пронским, Муромским и Козельским, отправился к Смоленску. «Время он улучил удобное», — говорит летописец, «потому что Витовт оскудел тогда до конца людьми после побоища при Ворскле, и в Смоленске была крамола. Одни хотели здесь Витовта, а другие многие — своего отчича, старинного князя Юрия. Пришедший под Смоленск, Олег велел повестить его жителям: «Если не отворите города и не примете господина вашего, князя Юрия, то буду стоять здесь долго и предам вас мечу и огню. Выбирайте между животом и смертью». Смольняне сдались, и многие из них были рады князю своему Юрию, но другие ненавидели его. Вошедший в город, Юрий начал тем, что убил Витовтова наместника, князя Романа Михайловича Брянского, с его боярами, а потом перебил и смоленских бояр, преданных Витовту.